Музей истории информации, побочная организация, последние 30 лет был островком спокойствия. Его директором был Набияма Сахачи, богатый житель Одавары. Музей истории информации был его частной библиотекой, содержащей в основном книги и видеозаписи из личной коллекции Набиямы. Она также находилась в Одаваре. Чтобы получить доступ к коллекции, необходима была предварительная запись и рекомендация от уважаемого читателя. Коллекция включала разнообразные журналы, газеты и записи телевизионных передач, точнее, она содержала все когда-либо сделанные репортажи о законе и развитии СМИ. Поскольку библиотека содержала записи о законе со времен до его принятия, она была хорошо известна и в библиотечной, и в журналистской среде. Ни Комитет по развитию СМИ, ни Министерство юстиции не могли игнорировать ее существование. Как председатель конгломерата, владеющего ССОШа, издателями «Нового мира», и мужчина, выступающий против Комитета по развитию СМИ, Набиема основал Музей истории информации в качестве побочного учреждения вскоре после принятия закона о развитии. Предвидя, что в новом обществе критиковать закон о развитии будет непросто, он собирал все записи о законе до того момента, независимо от содержания, и продолжал заниматься этим до сих пор. Это позволяло ему сохранить видимый нейтралитет, но его истинной целью было сохранить журналистские записи, способные навредить закону о развитии СМИ и, в частности, методичную документацию об изменении СМИ после принятия закона. Такова была историческая ценность музейной коллекции. Будь его библиотека публичной, она бы стала главной целью для нападения специального учреждения развития и сторонников закона о развитии, но статус частной библиотеки усложнял положение Музея истории информации. Музей истории информации, как побочная организация, созданная на основе коллекции Набиямы, разительно отличался от публичной библиотеки. Если бы Комитет по развитию попытался подвергнуть цензуре содержание музея, это считалось бы захватом собственности организации. Как частная библиотека, музей получал право самозащиты, гарантированное законом о свободе библиотеки. Более того, в зависимости от прецедента, музей мог получить право возбудить против Комитета по развитию иск. Кстати говоря, в случае с публичными библиотеками их книги считались общественной собственностью, а право Комитета по развитию накладывать запрет распространялось даже на общественную собственность. Поэтому библиотеки не могли предотвратить цензуру легальными методами и вынуждены были прибегать к их праву защищать книги и сопротивляться непосредственно в бою. В свете того факта, что нападение на Музей истории информации несло в себе возможную угрозу законным действиям, и того, что публичный доступ в музей был ограничен, Комитет по развитию СМИ наполовину сознательно игнорировал его существование. В результате Музей истории информации обладал множеством документов, тревоживших Комитет по развитию СМИ, и провел 30 лет после своего основания в спокойствии, которое сам же себе и обеспечил. До одного дня в конце октября, когда это хрупкое равновесие было нарушено. Умер бывший председатель Набияма Групп. Набияма Сахачи, удивительный советник, возглавляющий Набияма Групп и сыгравший ключевую роль в ее расширении из обычной торговой компании до многоотраслевого конгломерата, умер 22 октября в 5:22 утра в больнице Одавары. Родом он был из префектуры Канагава. Похороны и прощальная церемония будут проведены в похоронном зале Набиямы в Азабу, район Токийской гавани, в полдень 26 числа. Проводить церемонию будет Теразава Тайза, директор отдела по связям с общественностью Набияма Групп, Набияма Масатоши, старший сын усопшего и нынешний председатель Набияма Групп, займет место ближайшего родственника. Покинув пост председателя, Набияма посвятил себя управлению своей частной библиотеки в Одаваре. Было решено, что после его смерти библиотека закроется. Внимание всего библиотечного мира, так же как и Комитета по развитию СМИ, было приковано к небольшому некрологу, мелькавшему в каждой газете. Когда Музей истории информации закроется, библиотеки Канта получат на хранение всю его коллекцию документов, объявил Генда на общем собрании спецназа библиотеки. Весь зал притих. Одна лишь Ику была не в курсе ситуации, и объявление совершенно не привлекло ее внимания. Это частная библиотека в Одаваре, собирающая связанные с Комитетом по развитию СМИ документы, рявкнул сидевший позади нее Додзи. Его дополнительное пояснение прозвучало как раз вовремя. Он прекрасно знал, что Ику известно, что нет. «То есть ты этого не знала?» В ужасе спросил Тедзука с соседнего места. «Почему я должна знать какую-то маленькую захолустную частную библиотеку? Я в Одаваре особо и не бывала». Член спецназа, не знающий музей истории информации, такой же абсурд, как тот, что не знает библиотеку Хина. Это невероятно. В моей вечерней школе библиотечного дела об этом не рассказывали. Парировала она. Тэдзука проигнорировал ее и повернулся к Додзи и Камаки. «Пожалуйста, повысьте меня. Я не хочу иметь такой же ранг и зарплату, как эта идиотка». Камаки встал на ее защиту. «Но-но. Просто считаю нашим собственным образчиком среднего уровня знаний населения. Неведение тоже по-своему полезно». Это было деморализующее заключение. Хуже всего было то, что в нем совершенно отсутствовало ехидство. Но чтобы сгладить это, Камаки вежливо объяснил. «Это библиотека, собирающая репортажи, связанные с законом о развитии СМИ. Это собрание весьма значительно как для сторонников закона, так и для его противников. Но для противников особенно. Поскольку там они могут читать критикующие закон документы, которые тяжело найти. Почему она закрывается, если так важна для всех? Она считалась побочной организацией Набияма Групп. Но теперь, после смерти председателя правления Набиямы, похоже, у Набияма Групп нет причин сохранить музей. Я слышал, нынешнего председателя не особо волнует проблема закона о развитии СМИ. Хотя многие считали, что музей надо сохранить, и по этому вопросу поступало много петиций. Сам Набияма, похоже, предвидел, как ситуация изменится после его смерти, поскольку в его завещании предполагалось, что музей истории информации закроется. Он завещал всю коллекцию библиотекам Канта, при условии, что за ней будут следить как следует, и сбор соответствующих документов продолжится. Набияма также пожертвовал библиотеке часть своего личного богатства, ставшей весьма неожиданным финансовым пополнением. «Мы будем перевозить документы на библиотечную базу, поскольку ожидается вмешательство специального учреждения развития и поддерживающих их группировок, участвует весь спецназ библиотеки. Музей истории информации закрывается в день проведения прощальной церемонии, и в этот же день мы займемся перевозкой документов». Библиотека хотела сохранить день перевозки в секрете, но Набияма Групп уже объявила о своих планах в ответ на вопрос о закрытии музея. «Из префектуры Канагава как можно быстрее были отправлены солдаты для охраны территории. Мы свяжемся с ними и воспользуемся вертолетом, чтобы забрать документы в два захода». У Ику после заявления агенты округлились глаза. Впервые после ее вступления вертолет использовали для чего-то еще, кроме тренировок спецназа. «Вау, они все силы напрягают», – прошептала она машинально. «Конечно», – проворчал Додзи. «Но хватит ли двух заходов, чтобы все вывести? Не могу поверить, что полное собрание библиотеки, пусть даже небольшой, можно перевести за два круга на нашем маленьком универсальном вертолете. Наш маленький универсальный вертолет может перевозить больше 3,5 тонн с помощью наружных креплений. К тому же больше половины документов Музея истории развития информации сжаты в микрофильмы. Так что для них нужна простая передача данных. Вместимости в 7 тонн вполне хватит для оставшихся несжатых материалов». Библиотека могла выделить большое количество наземного транспорта, так что, решив они добираться по земле, справились бы в один заход. Но поскольку никто не станет сбивать вертолет над жилыми районами, воздушная перевозка исключала возможность нападения после взлета вертолета. Это означало более масштабную операцию, чем одна наземная поездка, так что и работы было больше, но такой вариант был безопасней. Принимающая сторона в свою очередь решила, что большое количество персонала из другой префектуры придет, чтобы помочь защитникам библиотечной базы. Генда объявил состав групп безопасности, одна из которых должна была выдвигаться немедленно на помощь уже работающей охране, другой же предстояло прибыть в день передачи материалов. Отряд Додзи относился к тем, кто должен был выдвигаться немедленно. «Кроме... в дополнение к этому, Касахара будет помогать команде телохранителей командующего Инамины во время участия в церемонии прощания в тот же день», — продолжил Генда. Ику застыла на месте. Когда она пришла в себя, совещание уже закончилось, и шанс спросить Генду о ее назначении был упущен.